Мышка. Вскоре после своего появления в доме морская свинка Берт начал толстеть. И растолстел так, что передвигался с трудом. В основном он проводил дни лежа на надутом, как парашют, животике. Отец и фальшивая мама говорили мышке, что она перекармливает его морковкой, и поэтому Берт жиреет. Но мышка ничего не могла с собой поделать. Берт обожал морковку. Издавал писк каждый раз, когда девочка приносила ее. И мышка продолжала его перекармливать, зная, что это вредно. Но однажды у Берта родились детеныши. Только тогда мышка поняла, что он не мальчик, а девочка. Мышка знала, что мальчики не рожают. Наверное, детеныши уже сидели в животике Берты, когда ее принесли из зоомагазина. Мышка точно не знала, как ухаживать за маленькими свинками, но это уже не имело значения. Никто из детенышей не выжил. Ни один. Мышка расплакалась. Она не любила, когда кто-нибудь страдал, когда кто-нибудь умирал у нее на глазах. Мышка рассказала своей настоящей маме, что случилось с детенышами Берты, как они выглядели и как трудно было Берте вытащить их из своего животика. Она спросила, как детеныши попали внутрь Берты, но настоящая мама не ответила. Тогда девочка спросила отца. Тот ответил, что расскажет в другой раз, когда она подрастет. Но мышка не хотела ждать другого раза. Она хотела узнать сейчас. Фальшивая мама заявила, что, скорее всего, в смерти детенышей виновата сама Берта, потому что не заботилась о них, как подобает хорошей матери. Однако с глазу на глаз отец сказал, что на самом деле Берта не виновата, потому что она не знала, что делать с детенышами. Раньше она никогда не становилась мамой. К тому же иногда такое случается, и ничьей вины в этом нет. Они собрали трупики и похоронили в яме на заднем дворе. Мышка на всякий случай положила сверху морковку. Вдруг она понравилась бы детенышам так же, как и Берте. Однако мышка заметила выражение лица фальшивой мамы. Та была рада смерти детенышей. Мышка подумала, что, возможно, она имеет к этому какое-то отношение. Ведь фальшивой маме не нравилось появление в доме даже одного грызуна, не говоря уже о 5-6. Она постоянно говорила об этом мышке. Девочке невольно приходила мысль, что детеныша умертвила не Берта, а фальшивая мама. Но мышка боялась произносить это вслух, потому что за это ей досталось бы по полной. Мышка многое узнала о животных, наблюдая за ними через окно своей комнаты. Она садилась на подоконник и смотрела на растущие вокруг деревья. Во дворе было много деревьев, а значит и животных, потому что, мышка знала это из книг, деревья обеспечивали животным кровь и еду. Животные тянулись к ним. Мышка была рада, что деревья растут так близко. Она узнала, как животные ладят друг с другом, узнала, какую пищу любят, узнала, что у всех имелся свой способ защиты от злых зверей, которые хотят причинить боль. Кролики, например, очень быстро бегают. Они также имели привычку петлять по двору, никогда не передвигаясь по прямой, из-за чего соседской кошке было трудно догнать их. Мышка иногда разыгрывала эту сценку в своей комнате. Зигзагами перепрыгивала со стола на кровать, притворяясь, что кто-то или что-то приближается сзади, а она пытается убежать. Другие животные защищались маскировкой. Сливались с окружающей средой прямо на глазах у мышки. Коричневые белки на коричневых деревьях, белые кролики на белом снегу. Девочка попыталась копировать и это. Надела футболку в красно-розовую полоску, легла на красный полосатый коврик и убедила себя, что теперь она невидимка. Если кто-то войдет в комнату, то наступит прямо на нее, потому что не заметит. Третьи животные прикидывались мертвыми или давали отпор. Четвертые выходили только ночью, чтобы их не заметили. Их мышка ни разу не видела, потому что в это время спала, но наутро находила их следы на снегу или на земле. Значит, они были здесь. Мышка пыталась повторить и это — вести ночной образ жизни. Выбрав время, когда ее отец и фальшивая мама должны были крепко спать, девочка вышла из своей комнаты и на цыпочках обошла дом. Отец и фальшивая мама спали в отцовской комнате на первом этаже. Мышке не нравилось, что фальшивая мама ночевала там. Это кровать отца, а не чья-то еще. Мышка считала, что фальшивой маме нужно завести свою кровать, свою спальню и свой дом. Но в ту ночь, когда мышка попробовала перейти на ночной образ жизни, фальшивая мама не спала в кровати отца. Теперь мышка знала, что фальшивая мама не всегда спит и, бывает, тоже ведет ночной образ жизни, потому что иногда она стояла на кухне, не зажигая свет, и говорила сама с собой. Фальшивая мама ни разу не сказала ничего осмысленного, просто болтала всякую чепуху. Обнаружив, что фальшивая мама бодрствует, мышка молча и бесшумно развернулась, прошла на цыпочках тем же путем к себе в комнату и заснула. Из всех животных мышке больше всего нравились птицы. Их так много, и они такие разные. Еще ей нравилось, что почти все они ладят между собой, кроме ястреба, который пытался съесть остальных, а это нехорошо. Хотя мышка понимала, что люди ведут себя примерно так же. Большинство ладят между собой, а немногочисленные исключения пытаются причинить другим боль. Девочка пришла к выводу, что ей не нравится ястреб. Он безжалостный, скрытный и коварный. Ему все равно, кого есть, даже птицу с птенцами. Птенчики — особое лакомство, ведь они такие беззащитные, легкая добыча. И у ястреба острое зрение. Он следит за тобой, даже когда ты ни о чем не подозреваешь, как будто у него глаза на затылке. Со временем мышка стала думать, что фальшивая мама чем-то напоминает ястреба, потому что она все сильнее приставала к девочке, когда отец уезжал в свой второй офис или говорил по телефону за закрытой дверью. Фальшивая мама знала, что мышка похожа на птенчиков, беззащитных по сравнению с птицами-родителями. Правда, фальшивая мама, в отличие от ястребов, не пыталась съесть мышку, а действовала тоньше. Задевала девочку локтем, проходя мимо, забирала последнее печенье Салерно с ее тарелки. При каждом удобном случае упоминала, как сильно ненавидит мышей, грязных мелких грызунов. До появления фальшивой мамы мышка много времени проводила с отцом. Он научил ее ловить бейсбольный мяч, бросать кёрвбол, делать слайд на вторую базу, приемы из бейсбола. Они вместе смотрели старые черно-белые фильмы, играли в монополию, карты и шахматы, даже придумали собственную игру без названия. Просто в один дождливый день к ним пришла идея. Они вставали в гостиной и бегали по кругу, пока не начинала кружиться голова. А потом нужно было застыть на месте, в какой бы дурацкой позе ты ни оказался. Кто первый пошевелился, тот и проиграл. Обычно проигрывал отец, потому что нарочно поддавался, как и в монополии, и в шахматах. А еще они любили походы. В хорошую погоду грузили все необходимое на заднее сиденье отцовской машины и уезжали в лес. Там девочка помогала ставить палатку и собирать хворост для костра. Они жарили на огне маршмеллоу. Маршмеллоу — особый вид зефира. Его часто поджаривают на открытом огне. Больше всего мышке нравилось, когда зефирки становились хрустящими и коричневыми снаружи, оставаясь мягкими и белыми внутри. А вот фальшивой маме все это не нравилось, потому что мышка с отцом отправлялись в поход с ночевкой. Фальшивой маме не хотелось оставаться в одиночестве. Ей хотелось, чтобы отец мышки был рядом. Когда она видела их в гараже, пакующими палатку и спальные мешки, то прижималась к отцу так, что мышке становилось не по себе. Клала ладонь ему на грудь и утыкалась носом в шею, будто нюхая ее. Обнимала, целовала и жаловалась, как ей одиноко и страшно по ночам, когда дома никого нет. Тогда отец убирал палатку и обещал мышке сходить в другой раз. Но мышка была умной девочкой. Она понимала, что «другой раз» означает «никогда».